сказали ему, что когда я уронила салфетку и наклонилась поднять ее, я наткнулась не на нее, а на его руку. Я ничего не скрыл от мэтра Маглуара. «Ах, разбойник!» — вскричал Бальи. И сказали, что когда мэтр Маглуар, сидя за столом, почувствовал слабость и закрыл глаза, его гость воспользовался этим, чтобы насильно поцеловать меня. Я считал, что муж должен знать все. «Злодей!» — завопил Бальи. «Наконец, — договорила дама, — вы сказали ему, что когда я вошла в спальню, ветер задул мою свечу, и мне показалось, что занавески на этом окне зашевелились, так что я позвала вас на помощь, решив, что он там прячется». «Нет, я этого не сказал, но как раз собирался, когда вы чихнули». «Подлец!» — заревел Бальи, хватая и вытаскивая из ножен шпагу сеньора Жана, лежавшую на стуле, и устремился к окну, указанному ему женой. «Если он действительно там, за этой занавеской, я насажу его на вертел, как зайца». И в самом деле он два или три раза ткнул шпагой в занавески. Но вдруг Бальи замер на месте, как делают школьники во время игры. Волосы его под ночным колпаком встали дыбом, и почтенный головной убор судорожно закачался. Шпага выпала из дрожащей руки, и звеня покатилась по полу. Он только что увидел за занавесками Тибо. И если Гамлет считает, что поражает убийцу отца, убил Полония, то он, Бальи, считает, что перед ним пустота, едва не проткнул своего позавчерашнего знакомца, уже успевшего оказаться неверным другом. Поскольку Бальи концом шпаги приподнял занавеску, он оказался не единственным, кто увидел башмачника. Его жена и сеньор Жан, чьим глазам это зрелище тоже представилось, вскрикнули от изумления. Они и не думали, что их рассказ окажется таким правдивым. Сеньор Жан не только узнал Тибо, но вспомнил, где он его видел. «Разрази меня гром», — сказал сеньор Жан, направляясь к башмачнику. «Если я не ошибся, это мой старый знакомый, человек с рогатиной». «Как человек с рогатиной?» — стуча зубами, переспросил Бальи. «Надеюсь, по крайней мере, сейчас рогатины при нем нет?» И он спрятался за спину жену. «Нет, нет, успокойтесь», — обернулся к нему сеньор Жан. «Впрочем, если рогатина при нем, я ее отберу». «А-а-а, господин браконьер», — продолжал он, снова повернувшись к Тибо. «Значит, вам мало того, что вы охотитесь на оленя его высочества герцога Орлеанского в лесу Велер-Контре. Вы вышли из леса, чтобы поохотиться в землях моего приятеля, Бальи Маглуара». «Как он, браконьер?» — удивился Бальи. «Значит, мэтр Тибо совсем не честный землевладелец, живущий в сельском доме, на доходы от сотни арпанов земли?» «Он!» — сеньор Жан разразился хохотом. «Похоже, он заставил вас поверить в это. У негодяя хорошо подвешен язык. Он землевладелец. Это прощелыга. Все его богатство на ногах у моих конюхов. Он делает с собой». Госпожа Сюзанна, услышав, чем занимается Тибо, состроила презрительную гримасу. Мэтр Маглуар отступил на шаг и покраснел. Славный толстяк не был спесив. Нет, но он не выносил лжи. Он стыдился не того, что чокался с башмачником, а того, что пил с лжецом и предателем. Тибо выслушал весь этот поток оскорблений с улыбкой, стоя со скрещенными на груди руками. Стоит ему заговорить, и перевес сразу окажется на его стороне. Момент показался ему подходящим. Насмешливо это доказывало, что он мало-помалу научился говорить с людьми, занимающими более высокое положение в обществе, чем он сам. Тибо воскликнул. «Клянусь рогами дьявола, как вы только что выразились, монсеньор! Знаете, что вы сами немилосердно проболтались. Если бы кое-кто здесь поступил так же, как вы, мне не пришлось бы даже притворяться, что я попал в затруднительное положение». Сеньор Жан в ответ на эту угрозу, вполне ясную для него и для жены Бальи, смерил башмачника гневным взглядом. «А вот увидите, сейчас он выдумает про меня какую-нибудь гадость», — несколько неосторожно сказала госпожа Маглуар. «Не беспокойтесь, сударыня», — ответил Тибо, снова вполне обретя самоуверенность. «Если уж говорить о гадостях, то вы такое натворили, что мне незачем придумывать новые. Сколько в нем злости! Видите, я не ошиблась. Он собирается оклеветать меня. Он хочет отомстить за то презрение, которым я ответила на его нежные взгляды, наказать меня за то, что я не стала жаловаться мужу на его приставание». Пока госпожа Сюзанна говорила, сеньор Жан подобрал с пола свою шпагу и двинулся к Тибо. Но Бали, бросившись между ними, удержал руку сеньора Жана. Это было очень кстати, потому что Тибо ни на шаг не отступил, чтобы уклониться от удара, и, конечно, собирался отвести угрожающую ему опасность каким-то страшным пожеланием. Однако, благодаря вмешательству Бальи, Тибо не пришлось ни о чем просить своего покровителя. «Успокойтесь, монсеньор», — сказал мэтр Маглуар. «Этот человек не достоин вашего гнева. Посмотрите, я скромный буржуа, и все же я презираю его болтовню и прощаю ему то, что он хотел злоупотребить моим гостеприимством». Госпожа Маглуар решила, что пора оросить эту сцену слезами. Она разрыдалась. «Не плачь, жена», — мягко, ласково и добродушно сказал ей Бальи. «В чем может обвинить вас этот человек, если допустить, что он это сделает?» «Вы не верны мне? Господи, Боже мой, если вы меня, такого, как я есть, до сих пор не обманывали, я должен поблагодарить вас за те прекрасные дни, какими вам обязан. Не бойтесь, что это воображаемое зло, причиненное мне, изменит мое к вам отношение. Я всегда буду добрым и снисходительным к вам, Сюзанна, и никогда не закрою ни мое сердце для вас, ни мои двери для моих друзей. Смиренному и слабому лучше всего склониться и доверять людям, тогда приходится опасаться лишь злых и трусливых, а я, по счастью, уверен, их меньше, чем мы думаем. И в конце концов, право же, если птица беды проскользнет мой дом через дверь или через окно, клянусь святым Георгием, покровителем пьяниц, я буду так громко петь и звенеть стаканами, что придется ей убраться оттуда, откуда она пришла». Госпожа Сюзанна упала к ногам толстяка и целовала ему руки. Было ясно, что меланхолическая философская речь Бальи произвела на нее более сильное впечатление, чем самая красноречивая проповедь. Даже сеньор Жан казался растроганным. Он вытер кончиком пальца заблестевшую в уголке его глаза слезу, затем, протянув руку Бальи, сказал: «Клянусь рогами Вельзевула, у вас проницательный ум и доброе сердце, и было бы грешно, друг мой, отягощать вашу голову заботами. Если я думал о вас плохо, пусть Господь меня простит, но я обещаю вам, что больше этого никогда не случится». Пока три второстепенных персонажа нашей истории скрепляли этот договор о прощении и раскаянии, положение четвертого, то есть главного героя, становилось все более затруднительным. Сердце Тибо переполнилось бешеной ненавистью. Сам того не заметив, из эгоиста и завистника он превратился в злодея. «Не знаю», — вдруг закричал он, сверкая глазами, «что мешает мне ужасным способом покончить со всем этим». Услышав это очень смахивающее на угрозу восклицание и особенно тон, котором оно было произнесено, сеньор Жан и госпожа Сюзанна почувствовали, что какая-то большая опасность, неведомая и неслыханная, нависла над всеми. Сеньора Жана не так легко было испугать. Во второй раз он двинулся к Тибо со шпагой в руке. И во второй раз Бальи остановил его. Сеньор Жан, прошептал Тибо, уже второй раз ты хочешь проткнуть меня насквозь своей шпагой. Стало быть, ты во второй раз мысленно совершаешь убийство. Берегись, грешат не только делом. Тысяча чертей вне себя закричал барон. Похоже, этот мерзавец мне нотацию читает. Приятель, вы хотели только что насадить его на вертел, как зайца. Позвольте мне нанести всего один удар, какой матадор наносит быку. Обещаю вам, от этого удара он не оправится. Жальтесь над вашим бедной слугой, который на коленях умоляет вас, сказал Бальи. Отпустите этого человека с миром, монсеньор. Соблаговолите вспомнить, что он мой гость, и в моем скромном жилище ему нельзя причинить зло или увечье. Пусть будет по-вашему, ответил сеньор Жан. Но я отыщу его. В последнее время о нем ходят нехорошие слухи, и в вину ему вменяется не только браконьерство. Его видели и узнали, когда он бегал по лесу в сопровождении особенным способом прирученных волков. По-моему, негодяй все субботние ночи не ночует дома и чаще седлает метлу, чем подобает доброму католику. Мне говорили, что кайольская мельничиха жаловалась на его колдовство. Хорошо, не будем больше говорить об этом. Я прикажу осмотреть его дом, и если мне там что-то покажется не в порядке, велю уничтожить это ведьмино гнездо, которое не потерплю во владениях его высочества герцога Орлеанского. Теперь убирайся да поживее. Этот выговор и эти угрозы сеньора Жана крайне ожесточили башмачника. Все же он воспользовался тем, что путь открыт, и вышел из комнаты. Благодаря своей способности видеть в темноте, он прошел прямо к двери, открыл ее и, переступив порог дома, где навек похоронил сладкие надежды, так яростно хлопнул дверью, что стены задрожали. Ему пришлось подсчитать бесполезную трату желаний и волос, сделанную за этот вечер, чтобы удержаться и не попросить уничтожить в пламени этот дом со всеми, кто в нем находится. Прошло 10 минут, прежде чем Тибо обратил внимание на погоду. Дождь лил, как из ведра. Но этот дождь, хотя он и был ледяным, и даже именно поэтому благотворно подействовал на башмачника. Как наивно сказал добрый Маглор, голова его горела. Выйдя от Бальи, Тибо бросился бежать, куда глаза глядят. Он не искал какого-то определенного места. Ему хотелось простора, свежего воздуха в движении. Бесцельный бег привел его сначала в лес Валю. Он не замечал, где находится, пока не увидел вдали кайольскую мельницу. Проходя мимо, он послал глухое проклятие красивой мельничке. Затем пронесся, как безумный, между Восьеном, Кайолем, и когда впереди показалась темная масса, бросился туда. Это был лес. Перед ним лежала дорога, ведущая от последних домов Ама через Кайоль, пресс Ямон. Он наугад пустился по ней.